Глава четвертая. Дед Сафрона Силина, преследуемый церковью за веру старообрядческую, бежал, как бежали в ту пору многие раскольники в дремучие сибирские леса. Но от людей, ходивших якутским трактом, прослышал он про край возле океана, где и снега-то почти нет, где зверь не пуган, а главное, никаких притеснений от щепотников никониан. Собрались десяток киржатских семей и за 2 года кочевья пришли на Амур. Вольно жилось закаленным киржакам, пока не хлынули морским путем и по построенной железке украинские и белорусские переселенцы, и вокруг не стали расти, как грибы, поселки и острожки. От соблазнов мирских, веру спасая, глубже в тайгу, в верховье неведомых уссурийских рек побежало киржачье. Забрался и отец Сафрона в самые дебри, к отрогам дремучего Сихотэ-Алиня, и 30 лет прожил на одном месте. Но и здесь нашли их мирские хохлы. Киржаки всех русских не их веры называли хохлами. И опять около них стали селиться. И зверя в лесах, и рыбу в реках сразу поубавилось. Застонали киржаки. Солонцы, на которых и зубрах добывали, мирские запакостили. Зверя караулят, а зельем сатанинским пыхтят. А где уж тут после табачища панты добыть? Целый год подговаривал Сафрон своего соседа Кондрата Козина уйти к Гольдам на Иман. Богатое место на примете было. Зимой за соболем гнался, заблудился по пурге и вышел в какую-то широкую пать. Когда увидел перед собой большую реку, покрытую промоинами, парящими на морозе, сообразил, что это Иман. Глянул Сафрон сквозь прозрачный лед в одном закоске, а там... «Батюшки светы, владычица небесная, рыбы-то, рыбы набито! Пластом!» Завострил Сафрон длинную лозину, пробил топориком лед и, как острогой, набросал кучу линков. Когда в своей сопке путь держал, удивился обилию зверя в иманских покатях. За неделю бродяжничества не только своих киржаков следа не видел, а рачонских и то не было. С тех пор и занудило Сафрона. Бежать надо, бежать от окаянных щепотников. Заразы язви их понапустили. Со злостью думал он о мирских. А тут еще жена с матерью не ладили. Отцовская изба стояла рядом, из-за ссор позор на все село. Согласился Кондрат, да начались летние праздники, и изображничал он. Эх, непутевая голова! Плюнув, навьючил Сафрон на лошадей переметные сумы с детишками да одежонкой получше. Зажег ночью избу, да не доставайся ж никому, и двинул с Марьей в дебри. 2 недели с хребта на хребет шли. Были дни, по версте делали, болото да мари. В одном месте оступился на круче конь, потерял равновесие и завалился с размаху на бок. Стежку из переметной сумы успели выхватить, а воняткой не дохнул, придавил гнетко. Голосила Марья на всю тайгу, на коленях молила вернуться обратно своими затесками. «Погибнем, Сафронушко, не дойдем, пожалей ты свое последнее дитя!» «Не ропщи, дура, во спасение души Господь наказывает!» Огрызнулся Сафрон и закричал, облегчая сердечную боль. «На посмешищах табашником манишь! Изыди, язву, изыди!» И, выставив бороду до боли, сжав зубы, пошел на восход. Только на 5-й день после гибели вонятки услышали они рокот иманских вод. Тяжело в 1-й год было Силиным. Жили, как орочены, на мясе да рыбной муке. «Глухомань, зверье лезет прямо на зимовье. Днем еще ничего, ночью рев, треск рядом, зеленым огнем из чаще глаза горят. Поначалу, чтобы отпугивать зверье, жгли они с Марьей денный нож на деревья, которые спиливали, освобождая место под двор и огород. А когда тигр гнетка задавил их, протоки уволок, стал Сафрон высокий плотный частокол из бревен делать, чтоб последнюю лошаденку уберечь. Так и промучились до осени. А осенью орехи, ягоды уродились. Одного кишмиша рядом с зимовьем набрали пуды. С той осени окрестил свое зимовье Сафрон кишмишевкой. Тот год и Настя нашлась. Как только замерзли болота и речки, притащил-таки Сафрон в кишмишевку Козина. На трех санях с высокими копыльями, чтоб не цеплять за пни, кроме семенной пшеницы и козинского скарба, еще 2 10-пудовых жернова везли. Ехали по льду речушек, проваливались, прорубали чащу, а не доезжая верст за 30 до Кишмишевки, не взяли кони крутой перевал. Сколько ни бились, пришлось бросить жернова. Года через 3, через Орачон, и Шабанов пронюхал о том, что в верховьях Имана 2 киржатские избы стоят. Потянул и его в глухомань каноны читать и креститься на воле двуперстием. Поставил он в Кишмишевке чуть не в версте от Сафрона и Козиных не то малый скит, не то избу с палисадом из бревен, и на отлете стал жить. Никто не знал, откуда он родом, сколько ему лет. Кто говорил 30, а кто 50. Первое время жил бобылем, а позднее, при наездах в Кунтун, у лавочника Нифонтова, тот же старый Веры тоже был, свояченицу взял. Поговаривали кунтунцы, что выручил Евсей Нифонтова. Дарья жила с ним вместе, в одной избе, беда и приключилась. Заговорили соседки-киржачки, Фатинье пробовали глаза открыть. Она посмеивается, да рукой машет, да махала, пока не застала Дарью с мужем на сеновале. И начались для Маркела невеселые дни. Фатинья с ума сходит, соседи глядят косо, срам-то какой, а тут еще и дети немалые. Евсея в это время и поднеси. 30 целковых Нифонтов ему дал. А за 10 тогда коня можно было купить. И все обзаведенье хозяйственное. Котел, ведра, ситцу на 10 платьев даже не пожалел. И по весне с рачонами на бато отправил Дарью к Евсею с глаз долой. А Дарья вскоре Глашкой разродилась. И жила она у Евсея ни работницей, ни женой. Безропотная была. И забил бы ее Евсей, да жалко было. Работала, как лошадь. За знание библейских заветов, за крепость веры старой, кишмишевские киржаки Евсея начетчиком признали. Дочери Глафирии, а попросту Глашки, такой же забитой, как и ее мать, 16-й год шел. К девкам хуторским Глашка не ходила, Дарья тоже дружбы с бабами не вела. Скромно жил Шабанов в своей избе крепости. Много унес Иман воды с тех пор, как Сафрон с Марьей Кишмишевку обосновали. Многое уже позабылось. Но не забыли первой дороги и маленького холмика земли под огромным вековым кедром могилы Вонятки. Сафрон на том кедре вырубил большой староверческий крест. Когда охотничья судьба заносила его в те места, заходил на могилу и ронял скупую слезу. А затиси, по которым они с Марьей тащились, Сафрон при случае подновлял. Заблудится кто из своих, на затески попадет, доедет до жерновов, вросших в землю, считай, уже в кишмишовке. Так и назвали кишмишевцы ту тропу «Сафронова дорога».